Глава шестая. День седьмой. Виктор Алексеевич Гордеев напутствовал Юру Короткова, которого решено было послать в город разбираться с убийством москвича Николая Алферова. Весь вчерашний день ушел на сбор сведений о погибшем, работали бок о бок с ребятами из отдела по экономическим преступлениям, ничего существенного не нащупали, но очень похоже было, что убийство заказное. Гордеев позвонил в город своему приятелю Сергею Михайловичу, возглавлявшему местный уголовный розыск. — Как там моя сотрудница? Отдыхает? — поинтересовался он для начала. В трубке повисло молчание. Гордеев насторожился. — Ты не забыл ли, Сергей Михайлович? Ты мне обещал ее встретить и помочь с одноместным номером. Так как? Да замотался я, Виктор, сам знаешь, какая у меня жизнь. Я поручил своему парнишке, он должен был все сделать. А ты проверил, сделал он или нет? Ты, Сергей Михайлович, меня не пугай. Если с моей девчонкой что не так, я перед ней вовек не отмоюсь. Это же я ее уговорил в санаторий ехать. Не волнуйся, Виктор. Он парень обязательный. Должен был все сделать. Ну, подожди, я сейчас проверю. Гордеев услышал, как Сергей Михайлович набирает номер на другом аппарате. Где Степан? Пусть зайдет ко мне. Ты пока Степана своего ждешь. Скажи-ка мне, что у тебя за москвич в долине? Встрял Гордеев. Уже в курсе. — недовольно протянул Сергей Михайлович. — Твой клиент? — Нет, по горячим следам не раскрыли. Не вышло пока. — А что, есть идеи? — Есть основания предполагать заказ из Москвы. — Примешь сыщика моего? — Давай, присылай. — Погоди, Степан пришел. По глухой тишине Гордеев понял, что собеседник прикрыл микрофон ладонью. Разговор затягивался, не предвещая ничего хорошего. Наконец послышался голос Сергея Михайловича, на этот раз несколько смущенный. «Тут такое дело, Виктор. В общем, девушку никто не встретил. Накладка получилась. Ни одной свободной машины не оказалось. Все были в разгоне. А мужика с двумя руками у тебя тоже не было?» Гордеев не на шутку разозлился. В такие минуты, налитой упругой, рвущейся наружу яростью, он и в самом деле казался круглым, как колобок, оправдывая приклеившееся еще с юности прозвище. «Я, между прочим, машину у тебя и не просил. Я просил ее встретить и проводить до санатория. Специально предупредил, что ей сумки поднимать нельзя, у нее спина болит. Номер-то хоть ей сделали?» «Сделали. Правда, мы не могли предупредить ее, к кому надо обратиться, но она, наверное, и сама сообразила, что нужно на нас сослаться. А как же она на вас могла сослаться, если даже не знала, соизволили ли вы позвонить в санаторий? Не ожидал я от тебя, Сергей Михайлович. Ей крест не ожидал. Ты меня очень подвел. Ладно, к делу. Завтра к вам прибудет майор Коротков. Встречать его не надо, сам доберется. Все». Виктор Алексеевич со злостью швырнул трубку на рычаг. Юра Коротков молча пережидал бурю. Когда колобок перестал чертить ромбики на чистом листе и потянулся за очками, что означало готовность к работе, Юрий рискнул продолжить разговор. — А как вы думаете, Виктор Алексеевич, в санатории знают, что Настя работает в уголовном розыске? Гордеев пожал плечами. Если из горотдела насчет нее звонили, то, наверное, знают. Но может так случиться, что администрация знает, а отдыхающие нет. Надо бы поточнее выяснить. Настасью нужно обязательно использовать. Она могла видеть и слышать много интересного. Нужно только решить, включать ли ее в работу как нашего сотрудника или оставить вроде как на нелегальном положении. От этого зависит и твоя работа в долине. Я предлагаю действовать через Леонида Петровича. Хорошая идея, — одобрительно кивнул Колобок. Леня старый оперативник, сообразит, что к чему. Надо только придумать, как предупредить Настасью, что едешь именно ты, чтобы не называть твою фамилию. Мало ли, с чьего телефона она будет разговаривать. Если из автомата, тогда, конечно, проще. Но рисковать не будем. Ну-ка, прикинь, что она про тебя знает? Что-нибудь нейтральное, вроде хобби или любимой еды? Юра задумался. В самом деле, что? Если нельзя имя и фамилию, приметы внешности, место работы, то что? «Она знает имя моей близкой подруги», — неуверенно сказал он. «Очень близкой», — ухмыльнулся Колобок. «Очень. Годится. Иди, оформляй командировку, а я буду Лене звонить».